грязь на их лицах, пиздёж под ногтями, спями кисти приклонны. Здорово, братишек, ты я рыжий волос, слепил близких котлов, пару сотен голов торчал мне в Молдова. Нырнул говнище сквозь доллар со свистом, прикурил легкий Винстон, на секунду завис. Ебал он с лестницы вниз, а ты за хуй мой возьмись покрепче. Тяжелая жизнь, вещества вас калечит, непонятная речь болит печень. Собака с нервы будет течь, а салют, добрый вечер. Пикадор тот самый, блять, кетчуп, а. Пикадор когда-то в Хамис достал калашников, внутренним салом он сдабривал кашу. С привала в эху с цыганки Наташи, на рабочем поселке мне почистил сапог. Генрих забил пивасом и встроганом, он так одинок и печален. К 10 часам опустит народ начальник, опустит печеные бокер за чай. Шляпа корова мочала, и хуй не за чах. Ее пизда как мочалка, я жрал устрицу при свечах. Расколы сбрили бороду русских дежуалы, твой хуй не покажут на странице журнала. Слышь, щенок, ты ебать возмужал, говнасос очкастый себе на гелик отжал. На рынке купил мандарин с баклажанами, приходи, посмотрим порноху, блядь, на ночку жахал. Где овчарки подросток жопу лизал, у меня ебло как у телефона с улицы Сезам. Мир мусора.